что я сразу освоилась и, забыв свой страх перед Тургеневым, заговорила как с обыкновенным смертным. Савина — мое знакомство с Тургеневым. Она пригласила его на постановку пьесы. 15 марта он устроился в глубине директорской ложи театра и с восторгом следил за спектаклем. Большая часть актеров казалась ему превосходной. Но Мария Савина своей естественной и тактичной игрой превзошла всех. После второго акта несколько зрителей, узнав Тургенева в тени директорской ложи, стали вызывать автора аплодисментами. Мария Савина выбежала со сцены и вернулась, ведя за руку ошеломленного, смущенного человека, который приветствовал зал, улыбаясь и сдерживая слезы. Перед ним толпа незнакомых людей аплодировала и выкрикивала его имя. В антракте он нашел Савину в ее гримерной, взял за руки, посмотрел внимательно в лицо при свете газовой лампы и задумчиво прошептал: «Верочка, неужели эту Верочку я написал? Я даже не обращал на нее внимания. Все дело в Наталье Петровне. Вы живая, Верочка? Какой у вас большой талант!» За кулисами театра, рядом с красивой актрисой, он почувствовал волнение, которое испытал когда-то рядом с Полиной Виардо. Яркий свет, запах грима, суета, смех, молодые лица — все здесь, как когда-то, покорило его. Рядом с этой молодостью он удивился тому, что забыл о своем возрасте. На следующий день Тургенев согласился пойти с Савиной на вечер литературного фонда. Они должны были читать в два голоса сцену из комедии Тургенева «Провинциалка». Тургенев читал очень плохо, бормоча в бороду. Однако успех был огромным. В конце гром аплодисментов приветствовал автора. В тот же вечер он передал Савиной свою фотографию со следующей надписью: «На память о нашем совместном чтении с искренним почитанием. И. Тургенев». Узнав о триумфе своего великого друга, Полина Виардо забеспокоилась. Русские, встретив восторженно, могут оставить Тургенева в России. Но она нуждалась в том, чтобы он был рядом с ней, чтобы ее дом, ее семья были полными. Она даже втайне ревновала, зная, что им восторгало столько незнакомых людей, среди которых были, конечно, и женщины, гораздо моложе нее. «Ведь вы не покинете нас?» — писала она ему 13 марта 1879 года. «Вы будете скучать в Париже, когда вокруг вас не будет этого лихорадочного восхищения. У вас никогда не достанет сил оторваться от всей этой молодежи, которая пляшет и скачет вокруг вас». Однако никакая сила на свете не могла удержать Тургенева в России. Когда он 21 марта 1879 года уехал во Францию, в своем сердце он увозил память о том, что достиг чудом уважения своих соотечественников и открыл в себе поздно новую и нежную страсть к женщине Марии Савиной. В Париже французские друзья встретили счастливого и помолодевшего от успеха Тургенева. Однако, чувствуя, что в полной мере помирился с Россией, он все больше и больше беспокоился за насилие, которое потрясали ее. Узнав о том, что 2 апреля 1879 года революционер-народник Соловьев пытался убить царя, он боялся, как бы власть не использовала этот единичный факт для того, чтобы отказаться от всяких реформ. «Последнее безобразное известие меня сильно смутило», — писал он Полонскому. «Предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая именно вследствие своих либеральных убеждений больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ. Всякая реформа у нас в России, нисходящая свыше, немыслима. Одна надежда на спокойный дух и благоразумие самого государя. Очень я этим взволнован и огорчен. Вот две ночи как не сплю, все думаю, думаю и ни до чего додуматься не могу». Письмо от 5-17 апреля 1879 года. Тем временем слава его росла даже за границей.